4. Жизнь — это просто путь. Наслаждайся. Дасту. Когда мы с чемоданами подъезжали к этому городу, единственную к нему дорогу накрыло вьюга. Свирепая, слепящая, густо-белая. Ничего не видно. Стоявшие по обочинам сосны в порывах ветра хлестали машину, которую и без того опасно раскачивало. За день до переезда заглянули в метеосводку. Никаких намеков на бурю. Началась так же неожиданно, как прекратилась. Но в те мгновения казалось, что конца ей не будет. Мария предложила вернуться. Это знак, что сейчас не время ехать, разворачивайся. Обычно решительная и спокойная, мама вдруг запаниковала. Я чуть было не сдался, но вспомнил, что будет за препятствием. Полюбившийся белый дом, океан с необъятными волнами, аромат теплого хлеба на липовой доске, тюльпановое поле Ван Гога в рамке на камине, морда Марса, дожидающегося нас в приюте, и еще много прекрасного. И нажал на педаль газа. Вперед! Вернись мы тогда в прошлое, многое бы упустили. Не было бы этих писем. Именно страх, а не зло, как часто полагают, не дает раскрыться любви. Так же, как волшебный дар может стать проклятием, страх приносит разрушение, если не научиться им управлять. Дасту, как же интересно принимать жизненные уроки, когда возраст далеко не юный. Великое невежество человека в его уверенности, что он все прочувствовал и пережил. Это, а не морщины и седина, самая настоящая старость и смерть. У нас есть друг, психолог Жан. Познакомились в приюте. Мы забирали Марса, а он — бесхвостого рыжего кота. Недавно Жан опрашивал людей, довольны ли они своей жизнью. Большинство ответили положительно. Тогда Жан задавал следующий вопрос. Хотите ли вы прожить, как живете, еще 200 лет? Респондентам перекашивало лица. Люди устают от самих себя, пусть и радостных. Знаешь почему? Они всегда ждут чего-то взамен. От обстоятельств, веры, поступков, любимых. «Это просто путь. Наслаждайтесь!» — улыбается Жан и приглашает нас к себе на луковый суп. «Договорились на следующее воскресенье. Ты с нами?» «Скучаю, папа».